Научусь зубопротезному делу, женюсь, построю дом, буду жить как человек. Что же я, на 700 рублей жалования должен существовать, что ли? Голова и руки у меня есть, я свое всегда заработаю. В нашей жизни самое главное — приспособиться. Я это умею, я приспособлюсь. То, что Костя Шульга называл самым главным, по сути, было главной проблемой, которая вставала перед каждым арестантом. Совершенно очевидно, что и перед каждым не арестантом. Как выжить, как приспособиться? С наименьшими потерями для здоровья, достоинства, самой жизни. Это приходилось решать иногда мгновенно, иногда в долгие бессонные ночи, но приходилось обязательно. Как себя вести? Рика с неприязнью рассказывала мне об одной женщине, с которой сидела вместе во внутренней тюрьме. Эта женщина категорически протестовала в камере против комбедов и других форм тюремной самопомощи. Она считала, что в советской тюрьме обязательно добросовестное выполнение всех без исключения правил, что арестанты должны делать все, что от них хотят следователи, подписывать любые показания на любого человека, ибо все это делается в интересах советской власти, следовательно, интересов более высоких, нежели судьба отдельного человека. Может быть, она так поступала из страха? Такого обычного, оправданного пытками, угрозой смерти? Но я был немного знаком с этой женщиной, еще больше знал о ней понаслышке. Это была Соколовская, интеллигентный и бесстрашный человек, знаменитая руководительница иностранной коллегии в Одессе во время интервенции, та самая красивая и обаятельная женщина, которая под фамилией Орловской выведена Славиным в его знаменитой пьесе. Она была замужем за любимцем Сталина Яковлевым, находившимся одно время на посту секретаря ЦК, а затем заведовавшим сельскохозяйственным отделом ЦК. Соколовская была намного умнее и талантливее своего мужа. Что же ее заставило участвовать в лживом и безнравственном спектакле? Ведь не найдется ни одного арестанта, которому бы не предложили, открыто, не стесняясь, участвовать в этом представлении. Участвовать без всякой гарантии оплаты. О, если бы такая гарантия была! Если бы с этими людьми можно было договориться. Пусть это договоренность между бандитами и их жертвой. Даже в этом случае уже появляется подобие нормы. Все же какие-то правила игры. Но не было никаких правил и никаких гарантий, что будет компенсирована любая жертва, любой компромисс с совестью, правдой и прочими эфемерными в глазах тюремщиков вещами. Ибо хотя они нисколько и не нуждались в теоретических обоснованиях, существовала авторитетная формула: нравственно только то, что идет на пользу, а уж кому на пользу, это они решали сами. И имело значение, кто решал. Конечно, директивные инстанции могли приказывать НКВДшникам. Но давно известно, что палачи очень неохотно расстаются со своими жертвами, даже получив высочайшее распоряжение. Так что высочайшее же или полувысочайшее приказание также не давало никаких гарантий. Иллюстрацией к этому является история моего лагерного знакомого Павла Феликсовича Здрадовского. Да, академик, лауреат всех премий, герой социалистического труда и прочих званий носитель. Познакомились мы в лагере, хотя и в долагерные времена знали друг о друге. У нас был общий знакомый, Шура Вишневский, ныне также всех званий и орденов кавалер. Происходило это осенью 1941 года. К нам на первый пришел очередной этап, и принимавший этап наш врач Александр Македонович Стефанов, запыхавшись, подошел ко мне и сказал: «С этапом пришел знаменитый иммунолог профессор Здрадовский. Он в стационаре. Идите скорей». Я побежал. Неужели тот, о котором мне много рассказывал Шура? Все было так, действительно, он. Формуляр у него оказался собачий. перекрещен, что означало «склонен к побегу»,